Контекст и усилители. Контекст и усилители – самая интересная магия ИИ и промптинга вообще. С их помощью подсказка оживает. Переходит из разряда шаблонный запрос в разряд точечный инструмент. По сути, именно на контекст и усилители и приходится, наверное, около 80% мастерства промптера. Контекст. Почему? Если просто, то это легенда подсказки. Некий бэкграунд, который придает промпту тональность, смысл и направление. Напиши текст о слонах – обычный шаблонный запрос. Напиши волшебную сказку о слонах для маленьких девочек – запрос с контекстом, где жирным шрифтом выделены особые вводные. Далее мы еще не раз столкнемся с контекстом. Пока скажем просто – без контекста не будет сильных промптов. Через какое-то время мы будем разбирать технический контекст. Это разные вещи. Контекст подсказки – почему? Это вводные внутри самого промпта или итерации после него. Технический контекст – это программная особенность нейросети – запоминать и удерживать информацию контекста подсказки и последующих итераций в рамках диалога. Если пока звучит непонятно, то не пугайтесь. Разберемся по ходу книги. Теперь рассмотрим примеры контекста и его назначения. Примеры контекста. Ролевой. Для отработки и переработки ролей. Ты выступаешь в роли осторожного и недоверчивого новичка, который очень хочет разобраться в подводном плавании. Напиши список вопросов, которые ты бы задал в первую очередь. Измени этот текст, как будто ты опытный практик в этой области. Из результата я не вижу грамотной отработки твоей роли профессионального флориста. Добавь больше конкретики, фактов, специальных терминов. Уточняющий. Для конкретных вводных задач. Используй также для вопросов смежные темы, которые могут помочь лучше раскрыть уровень проблемы. Для создания текста используй только информацию о художниках эпохи Возрождения. Смыслы не должны повторяться, нужны только оригинальные идеи. Смысловой. Для создания конкретных смыслов или изменения их на другие. Напиши концовку с положительным посылом, в конце дав читателю надежду на изменения к лучшему. Сделай текст более глубоким. Добавь к нему дополнительные смысловые уровни. Подай текст так, чтобы была четко видна негативная позиция автора по отношению к курению. Целевой. Для подстройки контента под конкретную целевую аудиторию. Текст предназначен для клиентов в возрасте 25-35 лет, которые сейчас выплачивают ипотеку. Адаптируй текст под такую целевую аудиторию, учитывая ее запросы. Используй те боли целевой аудитории, которые касаются безопасности и благополучия. Текст должен быть понятен людям, которые никогда не слышали о ловле крокодилов на сыр. Логический. Для создания прозрачных, логически выверенных текстов. Проверь текст на логические ошибки и убедись, что выводы понятны и органичны. Чему может не поверить профессиональный ловец крокодилов на сыр? Найди места в тексте, где могут быть логические несостыковки. Убедись, что в тексте не нарушены законы причины и следствия. Убедись также, что для каждого вывода есть достаточные фактические основания. Стилевой. Для изменения или переделки стиля текста. Напиши пост в формальном стиле, чтобы он понравился взрослой ЦА. Перепиши текст, сделав его более экспертным и аргументированным. Используй разговорный стиль, на котором общаются в неформальной обстановке в мужских компаниях. Художественный. Форматы для доработки. Усиль текст метафорами и сравнениями, там, где это уместно, чтобы он получился более живым. Добавь больше красочных описаний, акцентируй внимание на дизайне и ярких цветах товаров. Применяй яркие ассоциации и аналогии, которые бы понравились женской аудитории от 20 до 30 лет. Убеждающий. Для маркетинговых и информационных текстов. Упомяни несколько фактов, которые бы убедили аудиторию в целесообразности покупки. Дополни преимущества примерами, чтобы повысить убедительность текста. Используй приемы фрейминга для усиления убеждения. Критикующий. Для дополнительной доработки текста. Я дам тебе структуру для статьи. Оцени ее и дай критику лишних или слабых участков, а также предложи дополнительные идеи для разделов. В конце ответа дай оценку моему промпту и предложи варианты улучшения с примерами и разъяснением. Раскритикуй мой текст как высококлассный специалист в этой теме. Укажи, где я ошибаюсь, а что в моем тексте хорошо. Усилители. Как? Зачем нужны усилители? Их вводят в подсказку для лучшей адаптации запроса под узкие требования. Усилители – это тонкие настройки, позволяющие сделать как надо по вашим правилам. Усилители полезны тем, что конкретизируют задачи и задают четкие рамки, значительно упрощают работу с ИИ, легко масштабируются, их просто разбивать по разделам. Универсальны. Их легко можно переносить из промпта в промпт. Например, нам нужно создать тест с системой баллов. Конечно, можно положиться на ИИ и запросить что-то простенькое, вроде «Создай психологический тест, есть ли у вас прокрастинация?» с 20 вопросами и системой баллов за ответы. Затем сделай описание для каждого промежутка результатов. У такого подхода есть минусы. Отсутствие стабильности. У ИИ остается огромный люфт. Каждый следующий результат может сильно отличаться от предыдущего. И структурно, и по формату, и вообще как угодно. Низкое качество. Нет никакой гарантии, что вы получите именно то, что нужно. Значит, придется каждый раз дорабатывать текст, используя объясняющие промпты. Подходит не всем. Да, как промптер. Лично вы можете доработать тест. А вот если вы делаете, например, промпт на заказ или для менее искушенных в магии коллег, то хорошего мало. Если дать такой промпт, скажем, контент-менеджеру, которому нужно добавлять по 20 тестов в день, то он проклянет вас навеки уже минут через 15. По сути, вместо машины дров вы даете людям пилу и показываете, где лес. Совсем другое дело, когда у вас есть навыки промптинга. В подсказку можно добавить контекст и усилители. Например, промпт может выглядеть так. Ты опытный психолог. Выступаешь в роли создателя психологических тестов. Твоя задача – создать тест по теме «Есть ли у вас прокрастинация?». Ты должен создать 20 вопросов. К каждому вопросу ты должен дать по 4 варианта ответа. Ответы идут по возрастанию уровня проблемы. За каждый ответ дается от 1 до 4 баллов, где 1 – всегда минимальный уровень, 4 – максимальный. В итоге человек должен определить, есть ли у него эта проблема. Пример вопроса с обозначением ответов, где номер ответа соответствует баллам за возрастание уровня проблемы. Вопрос. Как часто вы испытываете стресс от того, что опять не сделали все запланированное на день? 1. Почти никогда. 2. Редко. 3. Бывает часто. 4. Всегда или почти всегда. Еще пример. Вопрос. Ваш шеф попросил вас сделать несрочный доклад. Ваша реакция? 1. Сделаю сразу. 2. Сделаю сразу, как освобожусь. 3. Запланирую, но не срочно. 4. Отложу на последний срок. Важно! Для вопросов используй также смежные темы, которые могут помочь лучше раскрыть уровень проблемы. Всегда есть много смежных тем и признаков из разных областей жизни, по которым определяется уровень проблемы. Опирайся на научные работы и книги. Далее ты должен создать 4 группы результатов с разными числовыми промежутками, которые равняются сумме ответов. Эти числовые промежутки определяют степень наличия проблемы. Первый промежуток – нет проблемы или низкая. Второй промежуток – есть некоторые признаки проблемы. Третий промежуток – установленное наличие проблемы. Четвертый промежуток – явная хроническая проблема. Чем больше в промежутках присутствует ответов с высокими баллами, тем выше уровень проблемы. Напоминаю, максимальное число баллов может быть 80, исходя из суммы всех максимальных ответов. 4 умножить на 20 равно 80. Кроме того, в этом же ответе к каждому промежутку результата 1. Создай название промежутка в шутливой форме, используя названия животных, более или менее соответствующих тому или иному промежутку. 2. Напиши заключение о текущей ситуации длиной 3-4 абзаца для каждого промежутка. Здесь ты должен не только сделать заключение, но и дать маркированным списком 2-3 практических совета для представителей данного этапа, исходя из серьезности существующей проблемы. Опирайся только на факты, книги, научные статьи. Не придумывай самостоятельные выводы, советы и заключения. В этом промпте уже все иначе. Мы видим лаконичность и уход от многословия, важность каждого слова, разбиение задач на участки, четко прописанные алгоритмы, конкретику и помощь в тех местах, где ИИ может уйти в сторону, система начисления баллов, алгоритмы оценки и тому подобное, использование примеров с четкими смыслами, дополнительные обвесы наподобие названий этапов и советов списками. Заранее предусмотренный вариант универсализации. Если понадобится потоковый промпт для похожих задач, то его можно будет развернуть за несколько минут, введя переменные для вставки. Например, в ключевых местах расставить тема. В итоге останется только добавлять каждый раз новую. Наконец, сильный промптер понимает, что если что-то пойдет не так, то он уже знает, какими будут следующие усилители. Мне не нравятся вопросы 4, 7, 16. Замени их другими, которые бы не походили по смыслу или содержанию на все ранее написанные вопросы. Напиши только замененные вопросы, не переписывай все заново. При тестировании этого промпта 4 из 6 результатов были отличными. Каждый раз, используя новые диалоги для чистоты эксперимента, мы все равно добивались полного попадания в цель. И 2 ответа ИИ выдал иначе. В одном он зачем-то выдал все одним списком на 100 плюс пунктов, в другом дал только 10 вопросов и не дал описания результатов. К сожалению, такое порой случается. Отсюда вывод. Не торопитесь ставить крест на промпте, если вы все сделали вроде бы правильно, но ИИ не так отработал запрос. Если промпт большой и перекраивать его сложно, то для собственного успокоения можно еще раз сделать запрос в новом диалоге. Быть может, дело вовсе не в промпте, а во взбрыкивании ИИ. Ниже даны примеры усилителей, которые можно давать как в первичном промпте, так и при доработке, итерации контента и их назначения. Список неполный. Все охватить крайне трудно, да и незачем. Это только запутает. Повторимся. Мы делаем обзор для расширения кругозора. Для прокачки всегда можно спросить, а не какой-то эталонный документ для палаты мер и весов. Поймете принцип? Дальше пойдет само. В этом и есть суть творчества промптинга. Примеры усилителей. Структурные. Направлены на изменение внутреннего устройства текста, перестановку, замену, объединение, разделение частей и тому подобное. Переставь второй и пятый пункты текста, органично связав информацию. Объедини первые два пункта в один, убрав повторяющиеся факты. Разбей слишком длинные абзацы, более 5 строк, на абзацы размером не более 2-3 строк. Форматные, похожи на структурные, устанавливают то, как именно информация представлена в тексте, в списке, в таблице, сплошным полотном, с заголовками, без них и тому подобное. Создай текст в формате таблицы с тремя столбцами, где первый столбец – это, второй – это, третий – это. Дай ответы в виде маркированного списка. Пронумеруй все идеи статьи в формате 1 – раздел, 1.1, 1.2 и так далее. Варианты подразделов. От 4 до 6 подразделов для каждого раздела. Объемные. Изменяют объем текста и его частей. Расширь объем третьего пункта до 4 абзацев, каждой длиной не менее 7 предложений для полного раскрытия темы. Сократи объем текста до 150 слов, не меняя основного смысла текста. Создай из этой статьи пост на 4-5 абзацев, оставив в нем все главные идеи текста. Контекстные. Содержат дополнительный контекст для ИИ. Переделай текст с учетом новой информации, которую я дам тебе ниже. Я забыл добавить, что наша компания работает только с юридическими лицами. Измени свой текст и исправь эту информацию. Сделай примеры для каждого пункта еще более убедительными. Дополняющие. Содержат добавочные вводные. Напиши также советы по написанию текста отдельно для каждого раздела. Дополнительно дай еще 5 идей для концовки поста. Отметь звездочкой 7-10 самых важных идей текста. С примерами. Служат для объяснения задачи на основе примера. Примеров. Ты не понял меня. Текст должен содержать более простые предложения. Примеры. Сделай краткий пересказ на моем примере. Пример. Ты неправильно указал важные места в тексте. Вот пример, как это нужно сделать. Пример. Детализирующие. Раскрывающие или поясняющие. Раскрой подробнее пятый пункт. Добавь к нему еще 4 абзаца. Добавь к описанию сцены о ловле крокодилов на сыр больше деталей. Измени пункт об Н так, чтобы описание процесса было более четким и содержало больше конкретики. Трансформирующие. Служит для изменения формата. Переосмысли мои идеи и дай еще один список, придумав что-то новое, но с такой же структурой, как у меня. А теперь создай пост с теми же смыслами, но уже по формуле АИДА. Измени формат, чтобы этот же текст был создан по принципу перевернутой пирамиды. Сначала самое главное, а затем расшифровывающие детали. Запрещающие. Служат для ограничений и запретов. Не используй сложные сравнения, которые усложнят повествование. Не экономь токены. Если можешь раскрыть тему лучше, пусть текст будет больше заданного объема. Не используй в диалогах героев прилагательные в превосходной степени и сложные речевые обороты. Вспомогательное. Служит для общения и упрощения процессов работы с ИИ. Забудь прошлый запрос. У меня новые вводные. Вот они. Продолжай. Для случаев, когда все устраивает и нужно продолжить диалог. Подумай лучше. Ты не учел требования к размеру. Далее в книге мы не станем разделять запросы, говоря «усилители», «контекст» и «ядро». И все будем называть подсказками или промптами. Это и проще для восприятия, и более логично. В конце концов, каждый запрос и есть отдельная подсказка. Другое дело, что промптеры обычно оперируют комплексными подсказками, где «что», «почему» и «как» сплетены в один общий промпт. Если у вас пока не получаются максимально четкие и конкретные промпты, то не переживайте. Навыки оттачиваются при регулярной практике. Вот как это бывает. Когда промптер получает не тот результат, он не бросается сразу винить GPT, хотя лучше и перепроверить, как мы уже говорили выше, а ищет неточности и слабые участки в промпте. Затем что-то в нем меняет. И еще. Затем снова анализирует результат. В итоге, получая быструю обратную связь, промпт-результат, промптер накапливает практический опыт, закрепляет связки и закономерности, создает и оттачивает уникальный почерк промптера. Ну и высший пилотаж – это когда грамотные запросы и усилители получаются уже на автомате.